«А, ты не ушел?» — сказал вдруг голос Кити, шедший тем же путем в гостиную. «Что, ты ничем не расстроен?» — сказала она, внимательно вглядываясь при свете звезд в его лицо. Но она все-таки не рассмотрела бы его лица, если бы опять молния, скрывшая звезды, не осветила его. При свете молнии она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. «Она понимает, — думал он, — она знает, о чем я думаю, сказать ей или нет. Да, я скажу ей». Но в ту минуту, как он хотел начать говорить, она заговорила тоже. «Вот что, Костя, сделай одолжение, — сказала она, — поди в угловую и посмотри, как Сергею Ивановичу все устроили. Мне неловко. Поставили ли новый умывальник?» «Хорошо, я пойду непременно, — сказал Левин, вставая и целуя ее. «Нет, не надо говорить», — подумал он, когда она прошла вперед его. «Это тайна. Для меня одного нужное, важное и невыразимое словами». Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, так же, как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было, а вера... Не вера, я не знаю, что это такое, но чувство это также незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе. Также буду сердиться на Ивана Кучера, также буду спорить, буду не кстати высказывать свои мысли, также будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей. Также буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом. Также буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться. Но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее не только не бессмысленна, какой была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Вячеслав Герасимов.